Глава 7. Сюрпризы начались в тот момент, как я перешагнула границу между черным лесом и Синеречьем. Только что был снег и зимнее холодное солнце, а вот уже весна, грязь, слякоть и первая трава вдоль обочины. Сердце дрогнуло от дурных предчувствий. Это сколько же я отсутствовала? В Чернодырье прошло всего несколько дней. А здесь? Сколько времени прошло здесь? Я поспешила в усадьбу, но чем ближе к ней подходила, тем тяжелее становилось в груди и надрывнее било сердце, потому что она поменялась. Я чувствовала это в каждой детали. В непривычно запущенном саду, который в прежние годы, как только земля начинала освобождаться от снега, вычищался придирчивым садовником. В незнакомых голосах, доносившихся с кухни. Где прежние слуги? Куда все запропастились? Поудобнее перехватив верное весло, я тихой тенью шмыгнула в дом через черный ход. Юркнула в нишу за раздевалкой и прислушалась. В главном зале играла музыка и шумели гости. Праздник, что ли, какой? Вроде по календарю не положено. Не желая раньше времени обнаруживать свое присутствие, я прокралась ко входу и спряталась за тяжелым пыльным гобеленом. Вид из моего укрытия открывался прекрасный. Я видела гостей, большая часть которых мне была незнакома. Видела разодетого Марка, рядом с которым сияла моими украшениями дочь целителя. Чуть в стороне и сам целитель, улыбающийся, как сытый, довольный кот. Зато нигде не было моего отца. Ощущение, что в моё отсутствие случилось что-то страшное, усиливалось. И вместе с этим росла ярость. Мне едва удавалось удержать себя на месте и не вломиться в зал, размахивая веслом направо и налево. Надо было ждать, слушать, искать зацепки. И я дождалась. Спустя пару танцев музыка затихла, и Марк, сжимая бокал на тонкой ножке, между прочим, из императорского набора, который отец берег как зеницу ока, выступил вперед. «Дорогие гости!» Еще минуту назад он смеялся вместе с Лейлой, но сейчас его голос звучал смиренно. «Я рад, что вы все нашли время и посетили наш скромный вечер памяти прекрасной Симеллы. 3 месяца прошло с той ужасной ночи, как злодеи похитили ее и уволокли в черный лес. 3 месяца поисков и страданий. 3 месяца отчаяния». Я содрогнулась. 3 месяца? Меня не было 3 месяца? И Марк со своей любовницей, а в том, что это именно она, уже не было никаких сомнений. Знали о разнице во времени, когда отправляли за водой. Сволочи! Ярость разгоралась все больше и больше, раскаляя не только кровь, надрывно пульсирующую в венах, но и ручку весла, которую я стискивала. Мерзавцы! Тем временем женишок скорбно вздохнул, обвел зал горестным взглядом и продолжил. Ее бедный отец так тяжело воспринял исчезновение дочери, что слег. Он уже давно никого не узнает, и в последние дни практически не приходит в себя, несмотря на старания нашего целителя. И этот с ним заодно. Вон как глаза засверкали. Мне, как официальному жениху Симеллы, пришлось взять управление усадьбой на себя. Да что ты будешь делать, бедолашка какой? Вынужден он был. Ага, как бы не так. Спланировал все заранее вместе со своей курицей и ее папашей, прекрасно зная, что по нашим законам он будет единственным наследником всего, что могло бы принадлежать безвременно ушедшей невесте. Эх, и дурой же я была. И тем не менее, я могу с уверенностью утверждать, что Сима не хотела бы, чтобы о ее гибели долго скорбели. Этот праздник я устроил ради нее и для нее. И вы все должны хорошенько повеселиться, чтобы почтить ее память. Чтобы в лучшем мире моя бедная невеста могла облегченно вздохнуть и возрадоваться после всего, что с ней случилось. Все, с меня хватит. Подробнее, пожалуйста, что там случилось с бедной мной? Громко спросила я, выходя из своего укрытия. Надо было видеть их лица в этот момент. Сплошной ужас и неверие. Сима? Сам ты Сима, припечатала я, подойдя ближе. Ну, давай. Поведай людям, как разыграл спектакль с бобовым зернышком и вместе со своей подельницей отправил меня в Чернодырье. Лейла сдавленно охнула, взмахнула руками и ничком повалилась на пол, явно рассчитывая, что ее поймают. Только Марк настолько опешил, что не обратил на нее внимания. Она рухнула на пол, как мешок с картошкой, а он лишь таращился на меня, домычал что-то невразумительное. «Любимая, ты... тебе привиделось все? Да-да!» Его голос постепенно набирал уверенность. «Правда? Тебя в черный лес утащили, накачали чем-то, а вот и почудилось не весь что». Он закивал и потянул ко мне свои грабли с явным намерением обнять. «Ты же знаешь, люблю только тебя!» И столько страсти в голос напустил, что прежняя Симелла наверняка бы прониклась и растеклась под наплывом эмоций. К счастью, после путешествия в Чернодырье мозгов у меня прибыло, и розовая пелена с глазенок слетела. Поэтому... «Да заткнись ты! Ты все заранее спланировал со своей любовницей и ее папашей. Меня в лес отправить, отца на этом фоне подкосить, а тебя, как официального жениха, во главе всего поставить». Начавшая было подниматься Лейла снова повалилась на пол, зато ее папаша возмутился. «Это оскорбительно. Я заслуженный целитель. Помогаю всем и в усадьбе, и в городе». Со стороны людей раздался ободряющий ропот, но меня уже было не остановить. «Надо же, какая прекрасная самоотверженность!» В наигранном восторге и умилении смахнула с глаз несуществующие слезы. «А может, расскажете людям, почему в нашем городке другие целители надолго не задерживались? Или почему только вы могли справиться с многими хворями, а остальные лишь руками разводили?» «Потому что я мастер своего дела», — чопорно заявил он. Я ласково улыбнулась. «А может, потому что вы эти хвори сами на всех и напускали?» «Да как ты смеешь?» «Вот так и смею. Водичку ты таскал из Чернодырья, летом из луж приграничных, а зимой снега талого. Да подливал то тут, то там. А потом приходил и спасал от напасти, тобой насланный. И черный боб, которым якобы жених мой бедный подавился, твоих рук дело». Откуда ко мне пришли эти знания, я понятия не имела. Но видела всю картину четко и могла перед любым судом поклясться, поставив на кон собственную жизнь. «А может, еще расскажете всем, почему я всю свою жизнь от малейшего перенапряжения в обмороке падала? А еще лучше покажете, что за порошок у вас в мешочке на поясе вечно болтается. И чтобы народ не сомневался... Давайте в столицу его для верности отправим на проверку к придворным целителям и магистрам, как и все остальные банки-склянки с вашего кабинета. Уверена, там много интересного найдут и запрещенного, и того, что больше калечит, а не лечит. Что скажете?» По мере того, как я говорила, целитель все больше багровел, его доченька дважды пыталась разыграть хрупкую деву, которую довели до обморока, а Марк... Мой любимый, дорогой, самый прекрасный Марк стал приближаться ко мне, думая, что я ничего не замечаю. Дурак. Я никогда в жизни так хорошо не видела, как после возвращения из черного леса. Все видела. И то, что показывали, старательно выпячивая вперед, и то, что скрыть пытались, натягивая убогие маски. Поэтому, когда между нами оставалось всего пара шагов, я развернулась, встретилась с ним взглядом в упор. Достал. И плашмя веслом по кудрявой башке огрела хлоп, и вместо жениха перед нами оказался пестрый, пучеглазый петух. Повернул голову в одну сторону, в другую, да как заорал, а я его хвать за шею, и встряхнула хорошенько. «На суп сгодится!» Девка его сдавленно хрюкнула и, подтягиваясь на руках, поползла прочь. А целитель как-то сразу оробел и заикаться начал. «Ты неправильно все поняла, ты...» «Я...» Удобнее весло перехватила и двинулась на него. «Показывай, что у тебя там в мешочках?» «Хорошо». Этот гад начал развязывать тесемку своими дрожащими пальцами, снял один из мешочков и швырнул в меня. Я по инерции снова веслом взмахнула и полыхнула так, что чуть окна в зале не вынесла. Люди попадали на пол, прикрывая голову руками. А целитель бросился на утек, фактически сознаваясь в своих проступках. Только далеко все равно не убежал, потому что на входе со всего маха врезался в Ханса и отлетел от него, как мяч от стенки. У меня аж сердечко ёкнуло и забилось так сладко, что воздуха перестал хватать. Я ведь уже соскучиться успела. «Ты еще кто?» «Дух леса», — ответила я, не отводя взгляда от нового гостя. «Какого такого леса? Целитель начал активнее помогать себе локтями и пятками, отползая все дальше. «Черного, конечно. Наши-то леса уже давно всех своих духов растеряли. Одна трава да деревья остались». «Да какой же это дух?» — внезапно прорезался голос у дочери целителя. «Проходимец какой-то». Ханс хмыкнул, посмотрел на меня, и после того, как я кивнула, взял и обернулся, представ в образе огромного черного медведя с пылающим взором. «Еще вопросы есть?» — обвела я всех присутствующих наглым взглядом. Было очень приятно чувствовать себя под защитой такой зверюги. Приятно и трепетно. И все силы уходили на то, чтобы сдержать блаженную улыбку. «Если нет, то прошу всех на выход. Всех, кроме тебя, Цыпочка, твоего папани и вот этого петуха. С вами будет разговор отдельный». Просить дважды никого не пришлось. Были гости и нет гостей. Только входная дверь за ними жалобно всхлипнула и закрылась. «Ну и где твой жених?» — хмуро спросил Ханс. Я протянула ему вяло трепыхающегося петуха и робко улыбнулась. Рассердилась немножко. Он посмотрел на меня, на петуха. Потом кашлянул и, сконфуженно, потирая бровь, произнес: «Напомни мне тебя не злить».